Сэл, спросил он, как-то нехорошо получилось. Идем, поговорим. Семейка Вологодских к этому моменту ушла в неизвестном направлении. Их я не увидел. Нам еще на первом курсе говорили, что самый опасный удар, это которого не заметил. В данном случае удары я заметил, но был совершенно к ним не готов. Поднялся, посмотрел на Такина. Тот меня куда-то повел. Ноги сами за ним пошли. Краем глаза заметил, что Кузня со своим отрядом стоит внизу, у входа в наш корпус. Они все видели. Слухи о том, как я встретился с родителями, быстро разойдутся. Да и плевать. Чувствовал я себя ровно так, как бывает, когда пропускаешь незамеченный удар. Полностью разбитым, деморализованным. Казалось, не хватает воздуха. Легкие работают, я дышу, но воздуха не хватает. Но это все ерунда. На самом деле мне катастрофически не хватало понимания, как жить дальше. Я привык жить с мыслью, что мои родители крутые ныряльщики, которые ради какой-то великой мысли бросили меня. Что бы я себе ни говорил, как бы ни осаживал, какие бы версии ни допускал, исходил именно из этой мысли. А сейчас что получается? Я не потомок ныряльщиков, а товар. Лишний род, который продали по бросовой цене, чтобы избавиться от груза. Мои родители – нищие люди, которые ничем не прославились. Сам я кто после этого? Никто. Пустое место. Не удержавшись, нервно хохотнул. Такин повернулся, но ничего не сказал. Привел он меня к себе в кабинет, усадил в кресло, отошел к шкафам, открыл и достал графит. Снял свой шлем, положил его на стол. После мне налил янтарной жидкости и пододвинул стакан. «Пей, до дна». Я и выпил, плохо в тот момент соображая. Горло обожгло пламенем, следом огненный шар ухнул в желудок, вышибая слезу. «Надо вас пить научить, а то мало ли в какую ситуацию угодите», сказал Такин сам себе, а потом тоже уселся в кресло напротив. «Ну, что думаешь, это?» Приличных слов у меня не нашлось, промолчал. «Да, неловко вышло. Родителей ты, как понимаю, теперь не найдешь. А если?» «А стоит?» Прямо спросил Такин, и я не нашелся, что сказать. «Действительно, стоит ли искать тех, кто меня продал?» Это искать Вологодских, легендарщиков, было интересно. За их исчезновением скрывалась какая-то тайна. Чего уж, мне это льстило, быть сыном таких известных родителей. А теперь, да по факту ничего не изменилось, кроме крушения моих ожиданий, иллюзии и надежд. Теперь я ничем не отличаюсь от половины нашего курса, у которых родители тоже не пойми кто. «Не знаю», — ответил я, подумав. «Пока нечего сказать, надо переварить новость. Ты прав, спешка сейчас ни к чему. Попробуй не сцепиться с Вологодскими. Не уверен, что смогу защитить. Даже так, посмотрел я на мастера. Они сильны, опасны, а я не могу быть рядом постоянно. Так что ты можешь рассчитывать только на месть», — усмехнулся он. «Это то, что последует гарантированно. Также я не собираюсь им отдавать тебя. В этом тоже можешь быть уверен. Но если ты где-то вдали от моего присмотра с ними пересечешься, то произойти может что угодно. Постарайся сам не провоцировать и не усугублять ситуацию. Какие у вас с ними дела, мастер? Почему не выгнать этих людей? Они ведь остались, остались». На лице Такина отразились эмоции бесконечной усталости. «Но почему?» – спросил и понял, насколько вопрос глупый. «Кому какое дело, что мои надежды на счастливое воссоединение с семьей не оправдались? Разве это должно влиять на планы Такина?» «Нет, не должно», – ответил я. «Мои чувства, мои проблемы, а мастер и так мне уже много дал, защитил. Скажи, Спар, как решить проблему с легионом?» – спросил он. «Вы знаете о том, что появились банды?» Резкая смена темы сбила меня с мысли, и я рефлекторно ответил вопросом на вопрос, банально, чтобы с мыслями собраться. «Конечно, если знать, куда смотреть, это трудно пропустить. В скором времени планируется массированный удар по его силам, но это не решение. Ты должен понимать, если он может захватывать тела, то да, уничтожение носителей не имеет смысла. Имеет, как мне кажется, исключительно как временная мера, с целью ослабления и задержки его планов», — поправил меня Такин. «Но как решить вопрос кардинально? Мы это обсуждали. Калия как-то смогла попасть в его измерение. Если провести туда отряд, логичная идея, на основе того опыта, что у нас есть. Только вот Калия и сама не знает, как это сделала. Сможем ли повторить? Неизвестно. Сможем ли провести кого-то? Помимо нее? Неизвестно. А если сможем, хватит ли сил? Тоже неизвестно. Если добыть новые камни и подготовиться?» «Уже», — перебил Такин. «Я уже начал сбор камней и кое-что нашел. Скоро ученики получат новые силы, начнут тренировки, которые займут минимум год, и не факт, что дадут результат, а вологодские, значит, могут помочь, недовольно заключил я. Есть такая вероятность. Пока не буду вдаваться в подробности, уклончиво ответил Такин. От тебя сейчас требуется благоразумие. У вас будет пара дней отдыха. Сразу после того, как напишете отчеты, после начнутся занятия, будете помогать с новым набором. Подробности вам расскажут. Да уж, выдохнул я. Хочешь совет, даже два? Я приподнял бровь, выжидая. Шупа рассказывал, что отец его тоже продал, за карточные долги. Тот редкий случай, когда я залился краской. В этот день события происходили настолько интенсивно, что я не успевал осознавать свои чувства, собравшиеся в тугой комок где-то в груди. Заметил, что сижу напряженный, что спина вся вспотела, да и побаливает. Это от жесткого приземления после удара Марии. То, что я чувствовал себя утопленным в самую грязь, тоже пропустил. Такин напомнил про шупу и вмиг осознал. Да уж, в этой грязи, оказывается, я не один. Есть над чем подумать. И ничего, живет, не унывает, закончил мысль Такин. Мне тоже не унывать, попытался изобразить ухмылку, но вышел какой-то унылый лицевой спазм. Именно, уныние, грех вообще-то, наставительно сказал Такин. К тому же, вот тебе второй совет, точнее, напоминание. Какое? Спросил я, когда он замолчал, выжидая реакцию. Алисия, она умыкнула вас, воспитывала тебя, плохо относилась. Хорошо, ответил я, с трудом сглотнув тугой ком в горле. Кормила, поила, одевала, следила, чтобы не убились, научила чему-то наверняка, так и было. Мне ни на что жаловаться. То есть она делала все то, что и должна делать хорошая мать. Я понял, к чему он клонит. Одни родители продали меня, другие родители ставили эксперименты. Но я искал не там, где надо. Действительно, чем Алисия не мать? Биологически, нет. А по делам ее, уж получше многих. Тогда, по этой логике, вы мне отец. Ха-ха, рассмеялся Такин. Почти. Хотя я бы сказал, злостный эксплуататор, расплылся он в хищной ухмылке. Эксплуатация подразумевает выгоду. Невыгодно меня перед вологодскими защищать, парировал я. Впрочем, мысль уловил. Вы правы. Я всю жизнь Алисию теткой называл, а по факту, она мне как мать была. Уж точно ее заметила. Грех жаловаться. Вот и не жалуйся. Кстати, опомнился я. Раз уж вспомнили про нее, есть еще кое-что. Алисия оставила наследство. Какое? Не было видно, что Такин заинтересовался. Скорее из вежливости спросил, задумавшись о чем-то своем. Не знаю. Оно лежит в шкатулке, которую можно открыть, только если освоил редкий камень. Таково было ее условие. Шкатулка-артефакт? Любопытно, мастер оживился. Где она находится? В стене, в хранилище. Где я жил? Могу съездить забрать? Возможно, там легендарный камень. Путь туда-обратно займет слишком много времени, покачал головой Такин. Но, забеспокоился я, вдруг там есть какая-то важная информация о моем прошлом? Я не отказываю. Пойдем. Поступим по-другому. Такин увлек меня, но вовсе не во двор, а на крышу вывел. У него из кабинета удобный проход туда был. Как вышли, создал вокруг нас силовой купол и уже через пару минут мы зависли над городом. В какой части хранилище расположено? Спросил Такин. Там, указал я направление. Туда мастер и направился. Мы рухнули с неба, упав прямо перед стражей. Один из них от такого аж на задницу рухнул. Привет, парни, махнул я рукой, узнав двоих из троих дежуривших. Я за вещами. Пустите. Спар, узнали и меня. Нужна заявка. Надо батьку звать. Так зови, сказал ему Такин. Побыстрее. Будете медлить, я все равно зайду. Это вызов семье Кимбли? Спросил стражник, напрягаясь. Это вызов вам, если тупить будете. А Кимбли мне ничего не сделают. Еще и на вас отыгрываются, если проблему создадите. Я лишь развел руками, когда стражники на меня посмотрели. Глава 8. Наследство, или как спартанец добивающий пропустил. Вопрос был улажен в рекордные сроки. Уже минут через 5 я стоял в хранилище, напротив ящика, который мне достали. Тот был закрыт на самый обычный замок, где надо набрать цифры, чтобы открыть. Такин у двери остался, не спешил заглядывать. Я спокойно набрал шифр, открыл крышку. Внутри лежали кое-какие вещи помимо шкатулки. Небольшой запас денег на черный день, хороший нож, и все. Ну а откуда у уличного пацана большие сбережения? Шкатулка щелкнула, и на этот раз открылась без каких-либо усилий. Я завороженно уставился на красный, чуть мерцающий камень. Не скажу, что тот уставился на меня, но возможно. Рядом с ним лежал сложенный лист бумаги. Я взял его, развернул и прочитал. «Дорога Эл». Глаза предательски заблестели. Я несколько раз видел почерк Алисии и сразу узнал эти размашистые буквы. «Если ты получил это письмо, значит, со мной что-то случилось. Надеюсь, я успела подготовить тебя к взрослой жизни. Этот камень – твое наследство. Он легендарный, поэтому береги его и никому не рассказывай, чем владеешь. Не уверена, что стоит идти этим путем, но раз ты смог открыть шкатулку, значит, уже вступил на него. Раз так, то будь храбрым, мальчик мой. С любовью, твоя Алисия. П.С. Если когда-то встретишь Вологодских, избегай их всеми силами». «Тетя, тетя», — покачал я головой. Подошел Такин. Я молча протянул ему письмо. Он также молча прочитал. Лица я его не видел, поэтому не мог сказать, как он отреагировал. Закончив чтение, он положил его обратно в шкатулку. Закрыл ее. «Идем», — сказал мне. Забрав вещи, я отправился за ним. Вышли без проблем, а там ушли тем же самым способом. Но на этот раз Такин остановился где-то в глуши, а не в крепости. «Будь добр, открой», — попросил он. Я открыл, и мастер взял камень, разглядел его на свету. «Надо же», — сказал он с какой-то горькой усмешкой. «Я бы сейчас много отдал за то, чтобы увидеть его лицо. Это камень со способностью к адаптации, к чему угодно. Потрясающая способность, позволяющая человеку выйти за свои пределы. Вы так говорите, будто камень вам знаком», — заметил я. «Так и есть. Когда-то Мария, Люция и я отправились в колодец и нашли его там. К тому моменту у нас уже был полный набор, у каждого по 3 легендарных камня. Больше нельзя было взять, поэтому мы пошли другим путем». «Каким это?» — с подозрением спросил я, начав догадываться о чем-то. «Какой любопытный!» — щелкнул меня Такин по лбу. «Мы начали проводить над камнем эксперименты. Пытались его силу выделить и перевести в другое состояние. К примеру, в жидкость или газ. Над детьми эксперименты ставили?» «Нет», — Такин отвернулся и посмотрел куда-то вдаль, но я видел лишь отражение на его шлеме, а не выражение лица. «Меня можно много в чем обвинить, но экспериментов над маленькими детьми я никогда не проводил. Мы тогда особо ничего не добились. Тогда, почему-то я зацепился за это слово. Это как-то связано тем, чем вы нас поили. Чем, кстати?» Мелькнула мысль, что за такие вопросы меня здесь и прикопать могут. «Да, связано напрямую», — не стал увиливать Такин. «Тогда у нас ничего не получилось. На какое-то время наши пути разошлись. А спустя несколько лет, перед тем, как исчезнуть в колодце, ко мне заглядывали Вологодские. Звали с собой, но к тому моменту у нас много противоречий накопилось, я отказался. Тем не менее, в ходе тех бесед они поделились наработками. Если говорить конкретно, то составом, повышающим общие адаптивные качества организма. На деле это позволяет быстрее восстанавливаться, легче переносить нагрузку, усваивать информацию, обучаться. И что, никаких побочных эффектов? Спросил я с подозрением. Под присмотром Фионы? Нет, никаких, шлем повернулся ко мне. Мда, выдохнул я. Получается, этот камень ваш, Алисия оставила его тебе, перед этим украв у Вологодских. Как бы Мария опять ругаться не начала, Такин покачал головой. Ради чего они так надолго в колодец ушли? Это был тот редкий случай, когда Такин отвечал на вопросы, чем я и пользовался. Лучше любопытству потакать, чем погрузиться в пучины безнадежности. Мы все стремились к одному и тому же, ответил Такин. Спасти наш мир. Вы еще это не проходили, но скоро начнутся лекции о том, как другие цивилизации, сталкиваясь с колодцем, деградировали. Кто-то смог адаптироваться, кто-то вымирал. Вот мы и искали пути, как этого избежать. Я грезил идеей создания ордена, который будет способен справиться с новыми вызовами. Мария и Люций, они хотели найти, скажем так, центр управления и закрыть колодец. Ради этого и отправились. Но нашли исток, закончил я мысль. Да, а что это? Сам не знаю. Они не вдавались в подробности. Ладно, Спар, идем. Напишешь отчет о своих похождениях и отдохни. Скоро тренировки начнутся. Главное, глупости не натвори. Раз уж мы так откровенно говорили, поспешил я вмешаться. Не знаете, случаем, кто носит символ белого сокола или орла? Белого, где ты это видел? Ответьте и расскажу. Я опасался, что если скажу правду, то Такин замолчит. Символ мне знаком. «Но не надо играть со мной в эти игры», — сказал он с легкой угрозой. «Это важно, я сегодня столько испытал, что меня уже ничего не испугать. Да я понимаю, что важно. Это как-то связано с Алисией, да, не стал я отрицать. Хм, вот оно что, я даже сквозь шлем услышал, насколько мрачнее стал его голос. Чей это символ? Разные варианты могут быть. Мало ли кто его использует», — уклончиво ответил Такин. «Мастер», — осуждающе протянул я, — «все равно ведь узнаю. Если надо, у Вологодских спрошу. Они точно в курсе». «Дурак», — беззлобно ответил Такин. «Тебе это знание ничего, кроме горя, не принесет. И все же, как знаешь, потом не жалуйся. Белый сокол — это символ карающего отряда клана Северус». «Северус», — переспросил я заторможенно. «Но ведь Гац, да, он из клана Северус, родич белых соколов. А как?» Мария Гроза, совершенно не стесняясь, перебирала одну папку за другой, иногда открывала, читала краткие характеристики. «КХМ», прокашлялась у нее за спиной Фиона. «Чего тебе?» – спросила женщина, не оборачиваясь. «Чего мне?» – переспросила целительница. «Чего мне в моем же хранилище, куда тебя никто не звал?» «Не звал, я сама пришла. Неужели спрятать успела? Если ты про папку со спартанцем, то да, тебя очень легко просчитать, Мария». Та повернулась и окинула Фиону взглядом. «С каких пор Такин любовниц на работу берет? С тех пор, как любовницы рожают ему дочерей?» — безмятежно спросила Фиона, улыбнувшись. Чем привела Марию в тихое бешенство? «Я хочу ознакомиться с делом», — выдохнула она. «Как там ты его назвала? Спартанцем? Что за бредовое имя? Если Такин разрешит, ознакомишься. А пока, попрошу на выход. А если не уйду, то что?» «То ничего нового», — также дружелюбно улыбнулась Фиона, намекая, что касательно манер Грозы ничего нового они не узнают. «К моменту, когда Такин высадил меня на крыше здания, где сам жил, я чувствовал одну лишь опустошенность. Ноль чувств, ноль эмоций». «Ты это, не на чуде?» — повторил Такин. «Справишься?» «Да», — коротко ответил я, и шагнул с крыши. «Не чтобы убиться, гравитацию-то я обнулил. Просто лень было идти по ступеням, да и хотелось сбежать от Такина. Если честно, то я сейчас никого видеть не хотел, ни других учеников, ни этих долбанных маньяков Вологодских. Тем неприятнее было, когда двор пересек, встретить Гаца. Он из нашего здания вышел и остановился, на меня уставился. По глазам увидел, что я теперь знаю, а я увидел, что он это понял. Думал, ты мне друг, сказал ему. Гац ничего не ответил, приняв к сведению, прошел мимо него. Пока по лестнице поднимался, подумал, что вся наша история общения в другом свете предстала. Гац давно догадался, что мы с ним кровники, получается, сразу по двум причинам. Если я сын Вологодских, то, учитывая реакцию Марии, между ними и кланом Северус большая кровь. Почему-то я был уверен, что так и есть. Гац об этом знал и молчал. А вторая причина – Алисия. Я ведь ему сказал про тот символ. Он и тогда промолчал, общался со мной, соревновался, зная, что его родичи Алисию распотрошили. Поступают так друзья? Нет, а ведь Тич тоже знал. Хах, забавно получается. Не удивлюсь, если знали все, кроме одного тупого спартанца. Закружилась голова. Что я здесь делаю? Как мне теперь вести себя? До комнаты дошел, ничего не видя. А ведь мне и дальше с Гацом жить. Дерьмо. «О, Спар!» — воскликнул Шупа притворно радостно. «Вы знали?» — глухо спросил я. «А чем?» — напрягся Верс. «Что между кланом Северус, откуда Гац, и Вологодскими, которые были моими предполагаемыми родителями, кровь?» «Нет», — ответил Тим. «Впервые слышу», — сказал Верс. «Серьезно, что ли?» — недоуменно спросил Шупа. «Да ладно, гонишь. Что вообще происходит? Мы видели, как тебя эта гроза пнула. Как-то не по-семейному». «Они мне не родители», — ответил я. «А сходство? Ну, почему-то стало смешно. Мои родители продали меня этим вивисекторам, которые ставили эксперименты над детьми. Видимо, они мне свою кровь переливали или еще как-то силы пытались передать. Вот и получил характерные признаки. От расширившихся глаз парней стало еще смешнее. Меня умыкнула сестра Грозы, Алисия. Считай, тетка моя, мать заменившая. Ее жестоко убили, знак оставили, как послание белого сокола, знак родичи Гаца. То есть, сказал медленно Шупа, это родичи Гаца ее, ну того, замялся он, не просто того. Вскрыли живот, выпустили кишки, прибили гвоздями к стене. Не сомневаюсь, умирала она страшно, сжал я кулаки от ненависти. И что теперь? Растерялся Верс. А ничего, Гац знал и молчал. Ну он и мудак, покачал головой Шупа. «Неважно», — качнул я головой, — «это неважно». «Так ты что, приуныл, что ли?» — глянул Шупа на меня. «А ведь получается, тебя, как и меня, продали». «Ха, ну это надо отметить». От его непринужденности как-то легче стало. Парни не знали, не обманывали, не предавали. «Может, и есть у меня друзья?» «Нет, я точно дурак», — одернул себя. «Друзья у меня точно есть. Пушка, Васька. Надо бы ее навестить, кстати. Но потом, сейчас не готов видеть юную целительницу. Не хочу ее проблемами своими грузить. Опять ты со своими идиотскими шутками», — возмутился Тим. «Ты это, Спар, не унывай. Если что, мы с тобой», — хлопнул он меня по плечу. «Все наладится. Не надо меня жалеть», — попросил я. «Ничего такого не случилось. Я знаю, что тебе поможет», — сказал Шупа. «Отчет. Стропа велел все наши похождения на бумаге оформить. Так что пошли. Пока не стемнело, надо разделаться с этим. А как же душ, все дела?» — кисло спросил я. «Писать отчет не хотелось. Ну, мы-то помылись. Это ты где-то пропадал», — усмехнулся Шупа. «Так что иди, нагоняй. Вот увидишь, грязь смоешь и легче станет». Отчет написал и сбежал. Не потому, что боялся. Точнее, да, боялся, что сорвусь и кому-нибудь сделаю больно. Меня нормально так шатало, от безразличия и апатии до моментального зверства. Чуть Кузне не врезал, поймав его ухмылку, когда из комнаты вышел. «Не делай это». Парни меня успокаивали и стабилизировали одной своей болтовнёй, но это как временная припарка. Мне надо было побыть одному, чтобы осмыслить случившееся. Вот и сбежал. В крепости мало мест, где можно скрыться. Выбрал крышу нашего здания, там и развалился. Но долго полежать мне не дали. Я допускал, что придет Гац пообщаться. Я бы точно все непонятки прояснил, но я бы такой ситуации не допустил. Так что, в общем, Гац не пришел, как и Калия не заглянула. А ведь она тоже знала. Ну да ладно, ко мне другая особа приперлась. Та странная особа, дочка Вологодских. Уж не знаю, как именно, но на крышу она запрыгнула, пафосно приземлившись рядом со мной. Так как я валялся, раскинув руки и ноги, пялись в небо, пришлось приподнять голову. Напрягся, не скрою, всякое подумал, что и убить пришла. Не, мало ли, чего надо, с показной линцой спросил я, мол, мне плевать на ее существование. Братик, выдала она восторженно, вставай уже скорее, дай обниму. Чего? Опешил я от такого напора и поспешил подняться, чтобы от сумасшедшей отбиваться. «Какой я тебе, братик, самый лучший?» — спросила она восторженно неуверенно. «На папу похож, а папа — самый лучший. У тебя с головой все нормально?» — спросил я с опаской, пятясь. Эта особа пощупала голову задумчиво и уверенно ответила. «Да, тогда с чего ты взяла, что я тебе брат? Вологодские мне не родители. Мама рассказала, что они тебе кровь переливали и часть сил передали», — заявила она в ответ. «И что, так, значит, ты мой брат? Сумасшедшая! Нормальная я, иди уже сюда», она растопырила руки и побежала на меня. Тут надо сказать, что на вид ей лет 17 было, от силы 18, моя ровесница, получается, при этом на полторы головы ниже, ее макушка на уровне моей груди, для девушки нормально, но на моем фоне она мелкая, ну и да, на вид она ничего такая, лицо симпатичное, улыбка милая, грудь выпирает, пусть и не сильно. Что там сзади, не знаю, не про это речь. Я хочу сказать, что выглядела она не опасно, как самая обычная бойкая девчонка, а настроение у меня плохое было. Так и вышло, что заклинило. Прямым ударом ноги ее как-то неловко встречать было, а захотелось. Вместо того, чтобы увернуться, я затупил, так и нарвался. На обнимашке мелькнула мысль, что сейчас это чудо сожмет покрепче и сломает мне хребет, и что надо бы ее быстрее по темечку стукнуть, но снова как-то рука не поднялась, да и ломать хребет она не стала. «Эй!» — начал я сопротивляться. «Отпусти! Ты что, не любишь обнимашки?» Не разжимая клешней, она посмотрела на меня, а глаза такие же зеленые, отметил я, как и волосы, светло-пепельные. «Если забыть про все, то и правда можно нас за брата и сестру принять, но забыть при всем желании не получится. Слушай, не брат я тебе, если ты не слышала, это Мария вполне определенно заявила, что я не ее сын. Да все я слышала, эта бешеная белка отпустила меня, и что с того? В смысле, я такую степень неадекватности только от хабалистых бабок на рынках видел да от пропитых алкашей. Если я не ее сын, значит и не твой брат, так ты же похож на нас», — привела убийственный аргумент эта фурия. потому что на мне ставили эксперименты», — рявкнул я, не сдержавшись. «А родственных связей между нами нет». «А, ты про это?» — она опустила взгляд и прикусила губу. «Так меня она тоже не рожала, и что?» Я открыл рот и не нашелся, что сказать. «В смысле, не рожала? Как тогда ты можешь быть их дочерью?» «Я сражался с наемниками, спускался в колодец, убивал монстров и демонов, бил колдунов, прошел через тяжелейшие тренировки. В этом стыдно признаться, но вопрос я задал тоном, полным подбирающегося отчаяния». «Вот так», — победно улыбнулась она, — «должен признать, это самый быстрый и мощный вынос моего мозга. Дыши, спартанец, дыши. Вдох, медленный выдох. Вдох, медленный выдох». «Так», — протянул я, попятившись. «Давай по порядку. Как тебя зовут?» «Тамара», — с гордостью заявила она. «Отлично. Я, спартанец. А ты, Тамара. Вот и познакомились, братик». Радостно воскликнула она и снова на меня набросилась. На этот раз я попытался увернуться, но не тут-то было. Девушка легко меня догнала и схватила, начав тискать. Это мелочь, 1.60 м от силы, начала тискать широкоплечего меня, 1.85 м. Куда катится мир? Какой позор! Может, скинуть ее с крыши? Так, твердо сказал я, вырываясь из объятий. Давай проясним, давай. Кивнула она, продолжая улыбаться. Я так сразу и не смог определить, милая это улыбка или ухмылка кровожадного маньяка, который собрался потрошить доброго спартанца, который все никак не может придумать, куда спрятать труп этой сумасшедшей. «Мария Гроза тебя не рожала?» — спросил я, внимательно за ней следя. «Вдруг набросится и кусаться начнет?» «Нет, мама меня не рожала», — легко ответила девушка. «Тогда, может, Люций Вологда спал с твоей матерью и получилась ты?» «Не думаю», — она и правда задумалась. «Мама умерла раньше, чем я встретила папу. Надо спросить у мамы». Мое левое полушарие достало револьвер и выстрелило в правое, после чего полезно искать мыло и веревку. «Сколько у тебя мам?» — почти ласково спросил я. «С психами же так общаться надо». «Ласково, это сложно». «Я запуталась», — расстроилась девушка. «Ваш язык такой сложный, столько усложненных понятий». «Ваш», — зацепился я за слово. «Да, который я учу. Не понимаю, чего тебе не нравится, братик. Ты всегда такой скучный», — надула она губы обиженно. «Извини», — я почти смутился. «Самую капельку, на 1 000 000 миллиметра. Наш язык для тебя не родной. Откуда ты?» «Мама с папой называли это место 10-й ярус, однако». «И ты оттуда?» «Да, я же это сказала». «Какой ты глупый, братик». Она отразила мой ласковый голос, подражая интонации. «Ну ничего, и тебя вылечит. И вологодские встретили тебя там?» — продолжил я добиваться хоть какой-то ясности. «Почему ты их так называешь? Они мама и папа». «Ответь», — упрямо попросил я. «Да, они нашли меня там». «Доволен?» — обиделась она на меня. «Хорошо, с этим моментом прояснили. Получается, ты не родная их дочь?» «Почему не родная?» — возмутилась Тамара. «Они дали мне свою кровь, как и мне. Дошло до меня, да», — довольно воскликнула она, — «что я эдакий тугодум, наконец-то понял». «У вас так принято?» «Как?» — переспросила она. «Если дал кровь, то становишься семьей?» «Да», — сказала она неуверенно. То ли сама не понимала, то ли опять удивилась моей непонятливости. «Они меня совсем беспомощной подобрали, спасли от голодной смерти, вырастили, дали свою кровь. Они мама и папа», — фанатично заявила девушка. «Ну а меня они купили, ставили против моей воли эксперименты, при этом угробили десятки других детей, так что мне они не родители». «Но как так?» — не поняла она. «А вот так», — раздраженно ответил я. «Братик, глупости говоришь. Ты, наверное, просто расстроен, что мама злую тетю включила. То, что видели мои глаза, и то, что слышали уши, жестко контрастировало. Глаза видят сформированную девчонку с сиськами, которыми она ко мне прижималась, а уши слышат речь маленького ребенка. Тьфу, блин. Слушай, сестренка», — выдавил я из себя улыбку, — «а расскажи, как ты с родителями жила, и что у тебя за мир?» «Я на 10-м ярусе не был, ничего про него не знаю». «Расскажу», — легко согласилась она, но быстро обломала. «Если победишь меня». «В чем?» — насторожился я. «В бою, конечно», — ответила она как само собой разумеющееся, после чего отпрыгнула, провела носком ботинка перед собой линию, а большим пальцем шмыгнула по носу, второй рукой призывающе мне махнув. «Я с детьми не дерусь», — начал я косить. «Детьми?» — она перестала дергаться и изображать боксерские обманки. «А здоровья хватит?» Крутанувшись, Она с вертушки прописала мне ступней в голову. Я принял удар на руку и ощутил всю мощь хрупкого тела. На 7 злых годцев где-то вышло. Что-то она больше не кажется мне хрупкой. Может, все же скинуть ее с крыши? Глава 9. Новые решения. Или как спартанец жизнь переосмысливал. Такин раздраженно смотрел на троицу незваных гостей. Дружественных чувств не то что с каждым днем, а с каждым часом оставалось все меньше и меньше. Люций безмятежно сидел на стуле и смотрел в окно. Мария злобно сопела, ее ноздри раздувались, а волосы подрагивали. Тамара же болтала ногами на стуле и улыбалась. Какого хрена? Такин сдержался, не стал показывать всю гамму эмоций и высказался лаконично. Вот именно. Мария запылала гневом. Почему этот гад напал на мою дочь? Мама, не ругайся на братика, попросила Тамара. Я сама предложила ему подраться, чтобы познакомиться. Папа ведь говорил, что люди лучше всего в бою познаются. Люций прикинулся ветошью и сделал вид, что его здесь нет. Мария насупилась, сверкая глазами. В буквальном смысле. Такину уже очень захотелось схватиться за голову. Совсем не так он представлял встречу с Вологодскими. В общем, я не хочу больше это слушать, сказал он. Уходите. Ты нас выгоняешь? Холодно спросила гроза. Мария. Люций перестал прикидываться ветошью и подал голос. Возьми дочь и выйди. Люций, та перевела взгляд на мужа и любой бы на его месте предпочел выпрыгнуть в окно. Но не Люций. Выйдите, повторил он спокойно. Подождите в наших покоях. Ничего не делай. Идем. Поднялась гроза и потянула дочь на выход. Ну, мам, возмутилась та. Мне же интересно. О, слово она договорила уже за дверью. Прости, Такин, искренне извинился Люций. Мы как снег на голову. Снег, это мягко сказано. Скорее как метеор, как глад, хлад и чума. Есть такое, не стал тот спорить. Найдется выпить, а то я соскучился по хорошему алкоголю. Хочешь под выпивку рассказать мне, почему я должен вас и дальше терпеть? Ты раскусил мой план, виновато улыбнулся Люций и выставил ладони перед собой. Такин на это фыркнул. Двое мужчин переместились в кресло у камина. Выпить тоже нашлось. «Внимательно слушаю», — сказал Такин. «Имэм». Люций смочил губы в напитке. «Тамара, ради нее прошу». Звучит неубедительно. «Это потому, что я не объяснил причин. Мы ее на 10-м нашли. А, это все меняет?» «Конечно же», — с издевкой произнес Такин, который и так понял, что дочка Вологодских не совсем человек. «КХМ», — прокашлялся Люций, — поерзал в кресле и сделал небольшой глоток. «Мария не может иметь детей». «Так», — протянул Такин. «Это ты как-то очень издалека начал». «Да, прости, отвык говорить. Нас 30 лет не было. Или 31, сложно считать». 30, вы во временную аномалию попали?» — удивился Такин. «Да», — кивнул мужчина. «Но давай по порядку. Об этом, в смысле о том, что она детей иметь не может, мы узнали, когда нам лет по 25 было. Очень давно. Пытались, сам понимаешь, Мария очень малыша хотела, не получилось. Потом проверились, нашли врача старой закалки, так и узнали. Я детей могу иметь, Мария, нет. Аномалия в репродуктивной системе, из-за того, что рядом с колодцем родилась, скорее всего. Мне, конечно, жаль, но это не отменяет того, что вы слишком нагло себя ведете, холодно ответил Такин. Ты дослушай, устало попросил Люций, медленно цедя алкоголь. В 25 на эту проблему смотришь оптимистично, в 30 начинаешь задумываться, а в 35 у Марии появилась идея фикс. Тогда совсем другие времена были, помнишь, мы много в колодце пропадали, надеялись, что вопрос как-то сам решится. Не решился, ни целители не помогли, ни артефакты, ни наши эксперименты. Вы столько детей загубили, Люций, сказал с грустью Такин. Может, это карма? Ты это Марии не скажи. Сорвется, покачал он головой. Посидели, помолчали, смотря на сухие бревна в камине. Так и что, к сути-то перейдешь? Отмер Такин. У Марии появилась идея фикс. Иногда мне кажется, что она решила, раз матерью стать не сможет, то хоть мир спасет, горько усмехнулся Люций. В общем, там много всего было. Мы отправились в большое путешествие. На 10-м встретили Тамару. Сам знаешь, какая там обстановка. Такин знал. У 10-го яруса дурная слава, но это как посмотреть. 8-й ярус называли могильником, миром мертвых, холодный, с пронизывающими ветрами, нежитью и опасными демонами. Малоприятное местечко. 9-й, еще хуже. Там лава, огненные создания, трудно дышать, постоянно валит пепел, высокая температура. Эти два этажа могли пройти считанные единицы. Десятый этаж на фоне двух предыдущих выгодно отличался. Обычный мир, чем-то похожий на Землю. Его еще называли земли сверхов или богов. Но боги – это так, поэтично. Там жил свой народ. Сами себя они называли ситкары. Ныряльщики их прозвали сверхами. За то, что у них самый обычный житель обладал выдающимися физическими способностями. Насколько Такин помнил, эта сила равнялась приблизительно 9 усвоенным малым камням у рядового ситкара. Лучшие же воины превосходили полных легендарщиков. С рядом оговорок, конечно, легендарщики тоже разные бывают. Общество ситкаров представляло собой постапокалиптический, средневеково-кастовый строй, с чудовищными порядками и бесконечными войнами. Такин там бывал. Место опасное, суровое и по многим причинам неприятное. Жизнь там не ценится совсем. Ресурсов мало. Законы жестокие и беспощадны. Точнее, там один закон. Кто сильнее, тот и прав. И вот чудо, именуемое Тамара, которую забрали с этого опаснейшего яруса, принадлежащее другой расе сверхлюдей, залезла к грустящему на крыше спартанцу с желанием пообниматься с братиком, а потом смахнуться с ним, чтобы узнать друг друга в бою, как завещал папочка. Такин, разумеется, своего ученика после всего случившегося одного не оставил и присматривал на расстоянии, так что видел всю сцену от и до. Он ожидал, что Спар сцепится с Гатсом, и, как в прошлый раз, путем мордобоя они выяснят отношения. Ожидал, что Мария прицепится к парню, вплоть до попытки выкрасть его, но никак не ожидал темы с братиком, которая чуть не закончилась разрушением замка, потому что гроза тоже следила за дочерью и, когда Спар начал той отвечать, вмешалась и наехала на него, вследствие чего была послана учеником в далекое путешествие. Там и Такину пришлось вмешаться. К этому и Люций присоединился, так что они все вернулись к тому, что было недавно, взаимным угрозам и готовности перейти к смертоубийству. Второй раз за день. Ну, поторопил Такин Люция, не собираясь помогать ему вести разговор. Со старым другом все было понятно. Мария была повернута на колодце. Как выяснилось, еще на желание обрести ребенка и спасти мир. Последнее не особо удивило. Люций же был повернут на самой Марии. Неизвестно, что там у них за 30 лет изменилось, но кажется, что тогда, что сейчас он готов ради нее на что угодно. Убить Такина, замучить 63 ребенка или на любое другое зверство. В этом плане мужчина не обольщался. Мы ее юной совсем забрали. Ребенком, пояснил Люций. Она с нами в петлю попала. Дошла до истока. Понимаешь? Нет, честно ответил Такин. Она больше ни с кем не общалась. Мы по глухим местам в основном ходили. Никакой социализации. Ей 26 лет, а она ведет себя как дитя. Эту часть Такин понял. Сверхи взрослели и старели медленнее. 26 лет в переводе на людской, это где-то 16-17 лет. Да, беда, притворно-сочувственно протянул Такин. Это как-то объясняет то, что Мария в край оборзела. На жену я найду управу, ответил Люций. А другом прошу, дай погостить Тамаре здесь. У тебя больше 200 ее сверстников. Отличный способ получить недостающий опыт. Нет, не задумываясь, ответит Такин. Но почему, удивился Люций. Такин приподнял бровь. «Сам как думаешь?» «Сказал же, Марию приструню». Она влезла к Фионе. Хотела найти документы. «Что же ты ее раньше не приструнил?» «Да», — поерзал Люций. «Уже успела отметиться. Я не знал, о чем и речь. Охотно верю, что на жену у тебя какая-то управа есть, но не полная. Мне такая бомба не нужна». «Хорошо, мы уйдем», — твердо сказал Люций. «Уходите?» — кивнул Такин. «Я на это и намекаю. А Тамара останется. Это возвращает меня к началу разговора. Зачем мне этот геморрой? Окажешь нам услугу. Будем должны. А что у вас есть такого, чего нет у меня?» С недоумением спросил Такин. Люций посидел молча, что-то для себя решил и выставил палец. Рядом с креслами на полу появился сундук, довольно вместительный. Потянувшись, он отщелкнул застежку. Там лежали малые камни. «Я знаю, что обучить такое количество людей дорого стоит, тут больше 200. Это плата. По блату хочешь устроить?» – развеселился Такин. «Зачем мне здесь посторонние, Люций? У учеников очень строгий режим. Ты сам видел, они постоянно тренируются. Отлично. Я только рад буду, если ты погоняешь Тамару. Как ты и сказал, на мне больше 200 учеников. Я не могу одной ею заниматься. Да я и не хочу, чтобы ты только ей занимался», — воскликнул мужчина, на общих началах. «Запиши ею в группу, и пусть бегает со всеми. Скажем, пару месяцев. Сомнительно, покачал Такин головой. Она будет подчиняться, будет выполнять все приказы, или закатит истерику, как мамочка. Ты что, не умеешь осаживать подростков, Сверхов? Нет, умею их убивать. Тамара хорошая и адекватная. Она легко потянет вашу программу, и права качать не будет. Я позабочусь об этом. На самом деле она очень любопытная и сама будет готова на многое, чтобы здесь остаться. Такин по привычке прикинул этот вариант. На камни ему было плевать. После того случая с Палим потребность на целый год он закрыл. А там и второй курс подрастет. Не такой острый вопрос, чтобы прогибаться. Другое дело, дать возможность ученикам пообщаться с представительницей другой расы, которую воспитывали сами вологодские. Еще и с уникальной способностью. Такин сильно удивился, когда на крыше выяснилось, что девчонка умеет блокировать способности камней, что и проделала со спартанцем. После чего он ее всерьез начал воспринимать, ну и положил на лопатки, что, в свою очередь, послужило красной тряпкой для Марии. Способность интересная, дающая возможность обеспечить ученикам уникальный опыт. Но это же такой гемор. Стоит ли оно того, а редкие камни есть, сколько нужно? Равнодушно спросил Люций и призвал новый сундук. Тот также был забит редкими камнями. Мне не жалко, хоть все забирай, но это уже наглость. Неплохо вы подзаработали. У меня таких 5, пожал плечами Люций, имея в виду сундуки. Мы в разных местах бывали и что-то подзадержались. Все камни мне не нужны, ищу кое-что конкретное. Что? Такин рассказал про колдунов. Они этой темы касались еще в первую беседу, но обе стороны не спешили делиться секретами. Обучаемый демон, живущий в своем измерении, подчиняющий людей сотнями, Люций устало потер виски. Похоже, на пандемию. Если так дальше продолжится, то скоро наступит точка бифуркации и победить его будет невозможно. «Ты мне очевидные вещи говорить будешь?» – спросил Такин. «Его способности я тебе описал. Нужно что-то подходящее. Я тебе подходящие редкие камни, а ты берешь мою дочь на полгода под свое крыло?» Речь шла о 2 месяцах. «Так и я предлагал малые», – улыбнулся Люций, допив виски и покрутив стаканом, чтобы туда еще плеснули. Спустя некоторое время, уже проверив и отобрав нужные камни, мужчины пришли к соглашению. «Чем сами планируете заниматься?» – спросил Такин. «Отдохнем. 30 лет», – покачал он головой. «Слишком долго отсутствовали, вдали от цивилизации. Не знаем, что здесь к чему. Мозги надо перезагрузить, сам понимаешь». Такин понимал, что истинные цели ему не называют. Это не отменяло того, что вологодские и правда хотят отдохнуть, пожить среди людей, прийти в себя. Неизвестно, что они видели и через что прошли. Такин по себе знал, что после некоторых вылазок уходишь в запой, за гулой пару месяцев просто живешь, чтобы отойти от пройденных испытаний. «Так ты не против, если мы здесь немного задержимся?» – как бы невзначай спросил Люций. «Хах!» – закашлялся Такин. «Вообще-то, мы говорили о том, что вы покинете крепость. Ты же сам понимаешь, что для Тамары будет лучше, если мы не сразу уйдем. Пусть освоится, привыкнет, а то как бы беда не вышла. Она же сверх, не человек. Я уже и забыл, как ты умеешь ездить по мозгам», – развеселился Такин. «С молодым сверхом справиться проще, чем с твоей женой. Поэтому будет лучше, если уедете. Так и быть, готов потерпеть вас до завтра». «Омоложение», – сказал Люций. «Что омоложение?» – лениво переспросил Такин. «Я ведь сказал, сколько нас не было. 30 лет. Это при том, что мы и так ушли немолодыми. Сколько нам уже?» – задумался Люций. «Под 70, эти годы так сложно считать», — вздохнул он. «И что?» — в который раз спросил Такин. «Мы до конца не разобрались, как работает исток. Предположительно, он исполняет желания, но как-то по-своему. Мария хотела получить возможность иметь детей. Я точно знаю, что это было ее самое сокровенное желание. Но вместо этого она получила возможность к омоложению. В смысле, то есть про способности исток я понял, но эта способность как шла? Не как камни, ты правильно уловил», — улыбнулся Люций. «Способность интегрировалась не сразу. Мы получили камни нового вида, и они усвоились. У вас же полный набор», — тихо сказал Такин. «Да, теперь мы живое доказательство того, что эту схему можно нарушить». Четвертый камень встал поверх, ничего не нарушилось. «Но и нового больше ничего нельзя добавить. Мы проверяли. Любопытно. Но я так и не понял, что ты хочешь предложить». «Все ты понял», — пожурил Люций. «Способность к омоложению универсальная, работает как на себя, так и на других. Сейчас у меня тело 30-летнего. Единственный минус, срабатывает она один раз, второй уже не получается. Проверяли. Извини, конечно, но я сейчас искренне порадовался, что Мария не получила бессмертие. Да уж, хихикнул Люций. Богиня с таким характером для нашего погибающего мира, это как-то перебор. А что касается платы, все просто. Посмотрел я на тех, кто здесь живет. Речь про наставников. Если они получат 20-30 лет дополнительной жизни, это будет достаточной платой, чтобы мы здесь задержались? Будет. Но плата бессмысленна, если Мария всех поубивает. Я ее сдержу, пообещал Люций. Если согласитесь дать пару уроков, без жертв среди учеников. И если ты действительно присмиришь ее, тогда согласен. Если нет, хоть одна выходка, провокация, попытка залезть в мои дела, и вы оба мгновенно уходите. Хорошо, согласился Люций. Доконали, это про меня. Знакомство с Вологодскими подготовило почву. Появление сестренки вынесло мозг. Ее желание подраться и полное игнорирование моего нежелания скорее развеселило. А вот то, что она все мои способности заблокировала, это да, напугало. Я от нее хотел свалить, но как без ослабления гравитации прыгать? Пятый этаж, в лучшем случае ноги переломаю. А тут еще эта сумасшедшая за мной гоняется. Ну я ее и подсек, чтобы отстала. После чего ее мамаша прилетела, глазками сверкала. Там и так и на этот Люций, провались он под землю, Вологда появился, женушку защищать. Короче, балаган. Такина я предупредил, что у Тамары за способности. Как-никак, дракой попахивало. Марии тоже высказал. К тому моменту нервы сдали, но как-то мужики разрулили. В смысле, Такин и Люций. Мария-то напрочь отшибленная. После меня одного оставили. А я стою и чувствую, как голова кружится. Не метафорически, а буквально. Я на задницу сел и рассмеялся нервно. Не знаю, сколько так просидел. Спина затекла, проголодаться успел. Чувство голода и привело в себя. Раз есть хочу, значит, живой. А раз живой, то и унывать не стоит. В конце концов, что изменилось? С родителями прокатили? Да радоваться надо, что эти придурки не мои родители. Вот честное слово, лучше алкаши, продавшие меня, чем эти ученые-энтузиасты. Как представил Марию в качестве матери, так пробрало до самых печенок. Нет, ни за что. Не хочу их знать и ничего общего иметь, как и других родителей. А что их искать, кого найду? Не факт, что живы. Претензии им выкатить, так если прямо говорить, ну найду я их, а теплых родительских чувств не увижу. Поймут, что парень я непростой, и на шею сядут, еще и обвинят в чем-нибудь. Знаю я такую породу. Поэтому, нет уж, все, хватит в эти детские игры играть. Прав Такин, вон Шупу тоже продали, и ничего, живет, за джиха ухлистывает. Так я чем хуже? То, что большой цели в моей жизни нет, да плевать. Слишком детская эта цель была, родителей искать. Я же не телок, который потерялся. Придумаю что-нибудь новое, силу набрать, чем не цель. Благо дел на ближайший год-два у меня в избытке. С колдунами разобраться, тоже цель хорошая. 3 легендарки собрать, а там видно будет. Я молодой, спешить мне некуда. Что Гатса касается, да и хрен с ним. Друзья так не поступают. А раз так, то и дружбы никакой не было. Сам себе придумал, как с родителями. Ну и все, прощайте, иллюзии. Обидно, неприятно, но все это ерунда. Не повод убиваться. На этой мысли я более-менее нормально себя почувствовал. Надо пушку найти, с ней пообщаться. К Ваське заглянуть, чего уж, соскучился. Поесть тоже надо, отдохнуть, а завтра с новым рвением за тренировки браться. Такин прямо сказал, что скоро хорошая драка планируется. Сосредоточусь на этом. Шупа проводил взглядом спину спартанца. Тот закончил ужинать, смолотил 2 куска торта. По случаю возвращения отряда кухарки расстарались, сказал, что пошел искать подруг, и смылся. Задумал чего? Спросил парня Тим. А, отмер Шупа. Почти. Сидели они втроем. Сначала вчетвером, вместе со Спором, а сейчас, втроем. Постепенно и остальные ученики потянулись на выход. Людей-то в крепости прибавилось, а площади не резиновые. Стропа сказал, что время на трапезы теперь ограничено и долго засиживаться не стоит. Подловив момент, Шупа взял свой поднос, убрал его и отправился к Гатсу. Тот сидел в дальнем углу, вместе с Калией, что само по себе говорило о многом. Шупа плюхнулся к ним за столик. «Солнце», — обратился он к Кали, — «дай мне с твоим парнем поболтать». «А что, других мест нет?» — недовольно спросила Калия. «Из каких пор я солнце?» Про парня она отрицать не стала, отметил Шупа. «Ты с каждым днем все краше и краше», — улыбнулся он во всю ширь. «Цветешь и пахнешь, так что, болтайте», — хмыкнула Калия и пошла на выход. «Что хотел?» — спросил Гац, когда они остались одни. К этому моменту почти все ученики свалили, разве что Тим и Верс недалеко встали, дожидаясь Шупу. «Да так, прояснить кое-что хотел», — с уходом Кали улыбка сошла с его лица. «Ты ведь знал, что вы со Спором кровники?» «Знал», — не стал отрицать Гац. Шупа присмотрелся к нему, желая увидеть хоть какие-то эмоции, но их не было. «Про тетку тоже знал, что твои ее убили?» «Да», и на этот раз Гац не отрицал. «Я вот понять не могу», — сказал Шупа. «Ты сыкла или предатель?» Взгляд Гаца стал недобрым. В глубине глаз заплясали демоны. «А может, и то?» Шупа ничуть не впечатлился. 2 года молчал. «Или сколько? А это ведь Спар, наш друг. Тот, который тебе с Калией помогал. Другом тебя считал. Тот, кто после случая с Карентайном за тебя вписался, голову свою поставил. Тот, кто, не задумываясь, демона уводить бросился, чтобы мы отошли. За ним ведь следом Калия только пошла, а ты уже за ней. Сам первым не вызвался. Ты бы не борзел, Шупа», — процедил Гац. «А то что?» — нагло усмехнулся тот. «Меня тоже в чем-нибудь обманешь?» Не дождавшись ответа и презрительно хмыкнув, он поднялся и отправился на выход. Глава 10. Тренировки, или как спартанец в роль братика вживался. Думал, тяжелее будет. Но нет, приняв в действительности и определившись с планами, я спокойно игнорировал Гаца. С остальными так и вовсе ничего не изменилось. Подумав, пришел к выводу, что Тич мне и так информацию по Вологодским давал. Рассказал про то, что те в колодец ушли. Ну а то, что он, получается, знал про конфликт моих предполагаемых родителей и родичей Гаца, так и что. На тот момент нас друзьями нельзя было назвать. Соперничество, которое находилось в опасной близости от вражды. И тем не менее он тогда навстречу пошел. Поэтому уж на кого, а на Тича обижаться мне смысла нет. Из остальных, кто мог знать, я ни с кем настолько близко не сошелся, чтобы возмущаться. Единственное исключение – Калия. Вот она могла знать. Ну и да, то, что она не за наш стол села, как обычно, а с Гацом отдельно устроилась, красноречиво говорила о ее позиции. Но с выводами я не спешил. С Калией у нас тоже сложные отношения. Я уже забивал на дружбу с ней, но она сама наши отношения наладила, адекватно себя вести стала. Так что неоднозначно тут. Посмотрим, как дальше сложится, а пока ничего делать не буду. В общем, за ужином я на Гаца с чистой совестью забил. Мои парни как ни в чем не бывало себя вели, а то, что нам торт выдали, так это отдельная песня. Не замечал раньше за собой любви к сладкому, а тут надо же, прорезалось. Ушел я одним из первых, хотел Ваську и Пушку найти. Мы, получается, первыми отужинали. Второй и третий набор после нас придут. Я уже знал, что Пушка и ее поток третий и четвертый этажи нашего здания занимают. Мы пятый, над ними. А новички, по традиции, в металлических комнатах ютятся. Закаляют организмы и силу духа. Поднявшись на третий этаж, столкнулся с парочкой дерзких парней. Даже узнал их лица. А позывные, нет, не вспомнил. «Тебе чего здесь надо? Это наш этаж», — заступил мне дорогу широкоплечий. Я от такой наглости радостно в улыбке расплылся. «И что с того? У вас здесь карантинная зона? Слишком много о себе возомнили, что ли?» «А, признаю, существовало 1000 способов урегулировать конфликт, но настроение у меня было совсем не то, а может и карантинное». Завелся парень. «Проваливай. Ну, это уже была наглость. Вы же, мои хорошие», — сказал я, усмехаясь. «У меня как раз кулаки чешутся». «Хорошо, что попались», — двинулся на них. «Эй, ты чего?» — смутился второй и сдал назад. А тот, что быковал, наоборот, принял вызов. Он даже в стойку встал, лицо кулаками прикрыл и начал двигаться, чтобы кулаком мне по лицу засветить. Этот удар я принял на себя, чуть довернув голову, чтобы не прямой принять, а вскользь пропустить. Ну все, не я это и начал. Обманный маневр. И парень без изысков пропустил ногой в живот. Больно ему, наверное. Вон как упал. Совсем удар держать не умеет. Совсем молодые берега попутали. Осуждающе покачал я головой. «Ты лежи, не дергайся», — посоветовал парню. «А ты», — глянул на второго. «Где Пушка?» Рыжая, любительница пострелять. Зачем она тебе? С подозрением спросил он. Не твоего ума дело. Я честно думал, что сейчас мне ответит. Вопрос-то плевый. Но разве могло все разрешиться тихо мирно, когда уже пошло наперекосяк? Тот, что упал, взял и крикнул. Караул, наших бьют. Ты больной? Глянул я на него. Тем не менее двери тут же пооткрывались, парни высыпали наружу. Десятка два. Что происходит? Кого бьют? Посыпались вопросы. Что они увидели, выходя? Один чужак стоит, второй, свой, тоже стоит, а третий лежит. На побоище не похоже. Тот, что кричал, попытался меня пнуть из позиции лежа. Я про него не забывал и спокойно увернулся. Так что его потуги выглядели особо жалко. Понял это и он сам. Резво вскочил и кричать начал. Этот, крикнул он, девок наших портить пришел. Что-то ситуация переставала быть веселой. Ради протокола напомню, что совсем недавно, пару часов назад, одна светловолосая психичка выработала у меня стойкую аллергию на неадекватное поведение, а никак иначе то, что творит этот парень, я назвать не мог. Портить, девок, да еще и наших, это он так про мою рыжую сказал, хана котенку. В наше время, на первом курсе, наставники за драки наказывали, не то чтобы сильно, просто на следующий день устраивали жесткие тренировки. Поэтому мы научились вести себя аккуратно и все конфликты решали на спаррингах. Я никак не ожидал настолько открытой агрессии, еще и по такому поводу. Кто-то крикнул, мочи его, и понеслось. На меня набросилась вся толпа, в узком коридоре-то. Признаюсь, на пару секунд я растерялся. Нет, серьезно, я шел встретиться с подругой. Ладно этот придурок, разные типы бывают, мало ли, что у него в голове перемкнуло. Но чтобы другие на призывы повелись, кто-то замахнулся и попытался ударить меня. Второй сбоку зашел. Остальные тоже набежали и столпились, желая зажать в угол. Не знаю, кому меньше повезло, мне или им. Парни явно имели какие-то обиды к старшему курсу, ну а у меня, как и сказал, кулаки чесались. Последняя здравая мысль, мелькнувшая в голове, сказала, что главное никого не убить, и тогда не страшно. Думал я это уже в процесс. Следующий удар кулаком принял на блок, поднырнул и в подбородок парню треснул. По себе знаю, что эти ребята должны уже стать приличными бойцами. Но у меня больше опыта освоенных камней и пройденных тренировок. Еще и освоенный круг, который я тут же раскручивать начал, отчего противники сразу замедлились. Жаль, не мгновенно это произошло. Тот, кто это начал, прыгнул и схватил меня за корпус. Я ему локтем по спине врезал, схватил покрепче, и с колена пробил в живот пару раз, локтем сверху еще добавил, но крепкий, сразу не отцепился. Пришлось добивать. Пока его лупил, меня окружили и начали со всех сторон бить. То в голову прилетит, то по спине, то тащит кто-то в сторону. Видел я как-то, как дворняги добычу поймали и терзали ее, растягивая в разные стороны. Я себя такой добычей сейчас ощутил. А это неприятно, между прочим, злит и раздражает. Но последнее, уже не моя проблема. Я парня вперед толкнул, а сам назад подался. Меня как раз тащили, этого затейника в стену впечатало, а я в него следом врезался. Локтем в живот добил и в сторону шагнул. Летящая в меня нога человеку подушки досталась. Ну а я этому любителю ног в челюсть прописал, отчего он как-то разом энтузиазм растерял. Новая давка, жесткая заруба, где я с небольшими потерями в сторону пробился, ближе к лестнице, так, чтобы за спиной никого не оказалось. За счет скорости я успевал действовать и не попадаться. Те, кто падали, препятствия своим же создавали. Давка образовалась, за счет чего я и держался. И тут парни допустили смертельную ошибку. В меня кто-то молнию кинул. Та грохнула, сверкнула, глаза ослепила. Еще и в лицо мне попало. Больно, между прочим. Молнию я рефлекторно впитал, чувствуя, как чужая энергия по телу распределяется, а сам шар создал, и вбил той сволочи, которая молниями рискнула кидаться. Шар ему в живот вошел, парня аж вверх подняло, а я давить продолжил, напрягся и прямо с этой тушей вперед побежал. Шар взорвался, парня отбросило, он еще парочку тел сшиб. Меня в спину толкнуло какое-то подобие телекинеза. Дверь рядом открылась, и оттуда набросились. Я ученика перехватил, перебросил и в пол вбил, кулаком по зубам добавил, полежи, отдохни. Придурок, а что дальше было, не запомнил. На меня кидались, били. Я лупил в ответ. Кто-то чем-то острым ударил, кровь почувствовал. Мою, как по коже бежит, и одежда набухает. Мозг совсем отключился. Я бить в полную силу начал, но это был все же второй курс. У них своих сил хватало. Не знаю, чем они там думали, но набегали и набегали на меня. Кого-то я вырубал, но тут десятка три точно собралось. В какой-то момент окно разбилось. Как я у него оказался, хотя у лестницы в другом конце был, не помню. С криком «Братик!» мимо проскользнуло что-то мелкое, злое и пепельно-волосое. Сразу веселее стало, но далеко эта боевая торпеда не убежала. Кто-то ее грамотно стулом блокировал. Из комнаты выбежал и ножками прижал к стене. Тут я еще больше психанул. Не, а что, раз мир с ума сошел, то чего переживать? Если не можешь остановить веселье, то возглавь его. С криком «Сестренка!» я разбежался, прыгнул вперед и в полете двумя ногами наглецу в корпус зарядил. Того унесло, еще одного придурка сбив. К этому моменту с десяток тел валялось на полу, а остальные к стенам жались. На лицах я видел пот, злость, у многих кровь. «Уху!» — прокричала Тамара, и, перехватив стул, бросилась прямо на толпу, со смаком наступив отлетевшему придурку на грудную клетку. Толпа в ответ закричала: «Гаси их!» — в Тамару огненным шаром кинули. Скажу честно, я в тот момент протрезвел, что ли, за девушку испугался. Да, никто она мне, но разве в бою есть время подумать? Шар пылающий увидел, живо представил, как она сейчас головешкой на пол упадет, и бросился выручать. Не успел. Тамара вперед стул швырнула, шар сбила, сама прыгнула, над стулом пролетела и с ноги ударила того, кто ее атаковал. Парень блок успел выставить, но его это не спасло. По себе знаю, что у девчонки удары лютые, блоки на раз пробивает. Так и сейчас вышло. Его снесло и головой в стену впечало, но, видимо, у него защитная способность есть. Потому он головой стену помял, но не вырубился, а начал новый шар формировать. В то время, когда Тамара уже вперед ломанулась, посчитала этого типа списанным. «Соплячка, кто же так спину подставляет? Или она на меня понадеялась?» — мелькнула мысль. В тот момент, когда этот придурок новый шар сформировал и с перекошенным от злости лицом, с побегами крови, голову ему все же разбили, я к нему подскочил и свой раскрученный шар впечатал. Шар огня в открытую дверь улетел, но это не мои проблемы. На сестренку покусился, урод, — прокричал я, ну и вырубил его. Защита или нет, а зол я был сильно. Тамара где-то впереди рубилась, я поспешил к ней и начался следующий раунд. В следующий момент, когда я опомнился, мы с Тамарой оказались на улице. Прямо на куске обвалившейся стены, вокруг нас поднимались клубы пыли. Где-то там, наверху, в проломе, возле лестницы, виднелись оставшиеся ученики. Дальше веселья не получилось. Вокруг нас с Тамарой появилось силовое поле. Дыру в здании тоже прикрыло. А там и Такин приземлился. Что-то как-то расхотелось веселиться при виде него. Поняв, что бой закончился, мой организм решил, что хватит с него. Навалилась слабость, и я на колено присел. «Это что, меня эти сопляки достали все-таки?» Теряю хватку. «Иду я, никого не трогаю», — лопотала Тамара, пока Васька обрабатывала мне раны. «Слышу, шум какой-то странный. Думаю, дай гляну. Вдруг что случилось? Помощь кому надо? А там братика обижают». На этом месте глаза Васьки расширились, и она удивленно уставилась на меня. «Или он обижает?» — продолжала Тамара. Я и бросилась к нему на помощь. «Чтобы помочь обижать?» — строго спросила Фиона, которая находилась здесь же. «А это как пойдет?» — невозмутимо ответила девушка. «Кто же знал, что братик включил режим злой тети?» «Он не может быть злой тетей, потому что он дядя», — резко ответила Фиона. «Ваш язык такой сложный», — смутилась Тамара. Все это время она сидела на кушетке и болтала ногами. Я же с хмурым выражением лица пытался понять, что она за человек, ну, или не человек, а личность. Потому что это ее шла, никого не трогала, это же типичный оборот с улиц. Да и вся наша драка, это типичная уличная разборка, с разделенными территориями и готовностью их защищать. Каюсь, но я и сам действовал в рамках уличных традиций. Подставился под удар первым, чтобы себе оправдание обеспечить. Но ладно я, и ладно те парни, среди которых большинство уличных. Откуда Тамара знает такие обороты? Знаешь, спартанец, выслушав рассказ девушки, женщина посмотрела на меня. Без тебя как-то спокойнее было. Из-за чего сцепились?